Глава вторая. Все мысли об измене буквально выветриваются из головы, когда я вижу обессиленного дедушку, стоящего на коленях. «Дедушка!» — взвизгнув, бросилась к нему в попытке схватить за локоть и помочь подняться. Но тот только махнул рукой, отгоняя меня от себя и тяжело дыша. «Не хочу вас разочаровывать», — лениво протянул супруг, совсем не беспокоясь о состоянии герцога. «Но ваша любимая внучка буквально вчера переписала на меня все свое движимое и недвижимое имущество, которое на данный момент числится в ее пользовании». «Это...» — прошептала пересохшими губами. «Это вранье! Дедушка, это неправда! Я ничего не переписывала!» Вот только дедушка не ответил. Он стеклянными глазами следил за Фанианом, который подошел к своему комоду и достал из верхнего ящика какие-то бумаги. «Вот подтверждение». Муж протянул дедушке документы, а у того от увиденного задрожали руки. «Что там?» Попыталась снова подойти к герцогу, но тот повторно отогнал меня от себя. «Лизет, как ты могла?» «Я ничего не сделала». «Увы, моя дорогая, но сделала. Помнишь, я приносил тебе бумаги на подпись, связанные с моим трудоустройством в твою родовую компанию?» Фанян действительно что-то такое приносил, но он так отвлек меня от их созерцания своими ласками и поцелуями, что я, не глядя, все подписала. Сделала глубокий вдох и выдох. Мои губы уже дрожали, а на глазах появились слезы. «Это какой-то дурной сон, этого просто не может быть!» «Я думала, ты меня любишь!» «Люблю!» — Фанян отвратительно засмеялся, а спустя время к этому смеху подключился тоненький голос моей гувернантки. «Моя дорогая Лиззи, о какой любви может идти речь между аристократами? Только договорные браки. А мне необычайно повезло, что я смог вскружить тебе голову. Кстати говоря, герцог Ланфре. Я, конечно, понимаю, что моя дорогая супруга воспитывалась без родителей. Но неужели вы, взрослый человек, не смогли вдолбить в ее хорошенькую головку необходимые постулаты нашего общества?» Все эти слова были сказаны с омерзительной ухмылкой, которая исказила привлекательное лицо. Хотя именно сейчас этот человек мне привлекательным уже не казался. Даже наоборот, он был мне противен. «Да как ты смеешь, щенок, указывать мне!» Дедушка повторно схватился за сердце, а затем с глухим стуком упал на пол, полностью отключившись. «Дедушка!» — все же подбежала к герцогу и попыталась привести мужчину в чувство, но он никак не реагировал на мои прикосновения. А через несколько секунд я убедилась в том, что герцог не дышал. «Немедленно вызывайте целителя!» Однако со стороны Фаниана и моей гувернантки не было никакой реакции. «Вы меня слышите? Он не дышит!» «Возможно!» — тихо произнес супруг. — Эта смерть будет мне даже на руку. Зная этого хрыча и его связи, он бы затаскал меня по судам. — Ты сам понимаешь, о чем говоришь. Речь идет о человеческой жизни. Я смогу продержать дух в его теле несколько минут, но мне нельзя от него отходить, Фаниан, — проговорила сквозь слезы. — Прошу тебя, забирай эти земли себе, только дай ему возможность выжить. Мужчина какое-то время посомневался, переведя свой взгляд с меня на герцога, а потом все же произнес: «Тамара, попроси Джозефа вызвать целителя». «Вот еще!» — фыркнула моя гувернантка, которую, между прочим, брал на работу мой дедушка. А она ведь со мной уже лет 10, не меньше. Однако сейчас в девушке исчезли даже малейшие нотки эмпатии и благодарности к человеку, который обеспечил ее работой и крышей над головой. «Ты мне обещал, что я в этом доме буду хозяйкой. А хозяйке не пристало бегать за прислугой. Если Лизетте так необходим целитель, пусть сама за ним и бежит». «Ты что такое говоришь? Ты хотя бы понимаешь, о чем идет речь? Речь идет о человеческой жизни». «В этой жизни каждую минуту кто-то да умирает», — фыркнула моя бывшая гувернантка. «Твой дед ничем не лучше». «Фаниан», — перевела взгляд полной мольбы на своего супруга, но тот лишь развел руками. «Ты ее слышала? Не насильно же мне Тамару бегать по дому заставлять. Но если ты сама поторопишься, то можешь вдохнуть в своего деда жизненную силу. Обещаю, что пока ты будешь вызывать целителя, я и пальцем его не трону». Принять предложение Фаниана – единственный верный выход в данной ситуации. Ведь если я действительно поделюсь частью своей жизни, то еще есть шанс удержать дух в теле. Минут 20 у меня будет, чтобы вызвать целителя, а тот уже благодаря своей светлой магии сможет запустить его сердце. Киваю собственным мыслям и, что есть силы, вдыхаю в губы дедушки свою энергию. Как же это омерзительно! На подкорках сознания слышу голос Тамары, но мне глубоко наплевать на ее мнение. Главное, чтобы получилось. Главное, чтобы дедушка жил. Затем, аккуратно отодвигаюсь и оставляю тело герцога в спальне супруга, а сама со всех ног бегу на поиски дворецкого. В нашем доме всегда был артефакт для связи с жандармерией и целительским домом, а там уже целитель откроет портал и в мгновение ока окажется у нас в особняке. Тут главное успеть. Джозефа я нашла в главной гостиной. Дворецкий выключал осветительные артефакты, подготавливая дом ко сну. «Джозеф!» — от радости даже голос повысила, отчего мужчина дернулся на месте. «Немедленно активируй артефакт и свяжись с целительским домом. У нас чрезвычайная ситуация!» «С господином Фанианом что-то случилось?» — лениво поинтересовался Дворецкий, вернувшись к своей работе. И это безразличие с его стороны сейчас неимоверно раздражало. «С ним ничего. Мой дедушка. Его сердце остановилось!» «Приношу свои извинения!» — вздохнул мужчина. «Но эти артефакты дорогостоящие, и без прямого указа графа я не могу их использовать». «В этом доме все с ума посходили? Речь идет о жизни человека». «Почему ты так себя ведешь? Это же я взяла тебя на работу. Я назначала тебе жалование. Я дала тебе крышу над головой». «Не совсем так», — цокнул Джозеф. «Я работал на семью графа несколько десятилетий, до тех пор, пока господин не разорился». «Но вы зря время не теряйте. Если все настолько плохо, то у вас осталось несколько минут, чтобы уговорить графа дать разрешение на использование артефакта». Дослушивать весь этот бред я не стала, а только выбежала на улицу и направилась в сторону целительского дома. Он находился буквально в 2 милях от нашего имения. Если только поднажму, то у меня все получится. Ведь идти к Фанеану не было никакого смысла. Он ясно дал понять, что не окажет мне никакой помощи. Боги, как же я была слепа. Повелась на красивую картинку и его пламенные речи. А в результате мой дедушка оказался на грани жизни и смерти. Не нужны мне эти земли. Не нужен родовой бизнес и имение. Пусть Фаниан это забирает. Это будет платой за мою наивность и совершенные ошибки. Единственное, чего я хотела, чтобы мой дедушка жил... Об этом я думала, когда со всех сил бежала через сугробы, но тут из-за угла вылетела карета, управляемая 2 гнедыми лошадьми. При виде меня они встали на дыбы, а затем я почувствовала болезненный удар в грудь и потеряла сознание».